«Прости», — ответил Парфенов, — «не надо было заводить об этом разговор, я все же читал твое личное дело и знаю, что ты с 10 лет жила в детдоме». «Все нормально», — ответила девушка, задумчиво глядя на проносящиеся мимо фасады домов. «Кстати, забыл сказать, все твои вещи уже перевезли в выделенное для тебя помещение в штабе проекта «Алиса». Васька невольно произнесла вслух имя своего питомца, о котором совсем забыла в последнее время. «Васька, а, понял, это то рыжее чудовище. Он сейчас у твоего бывшего начальника, Гаврилова, обитает. Но если хочешь, можем привести, но скажу честно, ему там лучше будет у Гаврилова, чем там, куда мы едем». «У Семена Аркадьевича?» «Да у него», — ответил Парфенов, поворачивая к съезду на трассу, ведущую за пределы города. Спустя несколько часов утомительной езды они, наконец, свернули на неприметную бетонную дорогу. Около въезда на нее красовался ржавый знак, запрещающий проезд. Еще через пару десятков минут их взору предстали ворота из ржавой сетки. Едва машина остановилась перед ними, как ее бесшумно окружили несколько солдат в полной боевой экипировке. Парфенов мельком предъявил солдатам некую карточку, и ржавые ворота послушно отодвинулись в сторону. Машина тронулась с места, и тут произошло совершенно неожиданное. Дорога словно нырнула под землю. «Эхо холодной войны», — с усмешкой произнес Парфенов, заметив растерянность на лице девушки. В тусклом свете мелькающих мимо фонарей машина мчалась по узкому туннелю, с каждым метром спускаясь все глубже и глубже под землю. «Конечная», — объявил Парфенов, остановив машину на подземной парковке, в ряд к еще десятку неприметных седанов. Выйдя из авто, девушка осмотрелась. Просторное, широкое помещение чем-то напоминало парковку какого-нибудь торгового центра. Ничего, кроме бетона, нескольких десятков машин и большой массивной железной двери, тут не было. «Добро пожаловать в бункер», — с улыбкой на лице сказал Парфенов и приложил ключ-карту к небольшому терминалу рядом с дверью. После чего послышался механический звук, и дверь немного приоткрылась. Вот только толщина этой двери оказалась минимум 20 сантиметров чистой стали. Ну, если официально, то главная лаборатория проекта «Алиса», но все называют это место просто бункером. Контраст между интерьером и экстерьером был разительным. Оказавшись внутри, они попали в белоснежное помещение, сияющее стерильной чистотой. Пройдя через две двери комнаты безопасности, они, наконец, оказались внутри. За исключением свежего ремонта, все здесь было почти неотличимо от коридоров обычного муниципального здания. Знакомые до боли тесные коридоры, бесконечные двери кабинетов и даже стандартные для таких мест горшки с чахлыми растениями, все было здесь. Не будь Лисон в курсе, что они находятся глубоко под землей где-то в глуши, она бы ни за что не догадалась об их истинном местонахождении. «Сейчас представлю тебя руководителю проекта, а потом устроишься в новом жилище», — сказал на ходу Парфенов. «Конечно, лучше бы тебе дать прийти в себя и немного отдохнуть, но у меня на это просто нет времени». Прошагав еще метров 200, они спустились на несколько этажей в лифте и оказались перед дверью, на которой не было ни таблички, ни даже номера. «Можно?» — без стука распахнув дверь, поинтересовался Парфенов. «Опять ты?» Послышался недовольный голос из-за двери. «Я Юсупову привел», — пояснил Парфенов, шагнув в кабинет. Алисон последовала за ним. В захламленном бумагами кабинете, за компьютером сутулился исхудавший до состояния скелета высокий мужчина лет 40. Мог бы не торопиться, все равно свободных мощностей нет. Вот когда подведешь обещанную электромагистраль на гигаватт в час, тогда, может быть, и появятся у нас лишние капсулы входа. Вчера же две свободных было. Так привел бы ее вчера, а сейчас нет. И вообще с этим иди к Чижику, он главный по полевым исследованиям. Спасибо, но каждый раз при встрече с ним меня одолевает непреодолимое желание начать рукоприкладство. Не тебя одного, усмехнулся худощавый мужчина. Неужели кто-то не сдержался и двинул ему по его гениальной физиономии? Не совсем так, но если его увидишь, поймешь. Это отличная новость. Вот только жаль того, кто это сделал. Думаю, Чижик этого просто так не оставит. Не беспокойся, он даже докладную не стал писать и спустил все на тормозах. Не знаю, что у них там опять стряслось. Я думал, после той истории с вылазкой за пределы базы они поладили, но, видимо, Чижик опять что-то ляпнул, а Рябко не выдержал. «Старик, неужели?» – произнес, задумавшись, Парфенов. «Он же Кремень. Я думал, если кто не выдержит характера Чижика, Так это кот. Я тоже так думал и скажу по секрету, тут даже ставки делали на это. Жаль, мне должность не позволяет в этом участвовать, я бы выиграл», — сказал худощавый мужчина, и на его лице появилась жуткая улыбка. «Я бы еще поговорил, но у меня весь день расписан, так что перейдем к делу. Свой гигаватт в час вы получите в ближайшее время. Как вы знаете, задержка сроков была вызвана внешними факторами, но проблема уже решена», — перейдя на серьезный тон, — сказал Парфенов. «Понимаешь, ситуация с замминистра энергетики, чьи специфические сексуальные предпочтения привели к утечке информации нашим конкурентам из Штатов, саботировавшим нашу программу, не совсем относится к внешним факторам. Это, скорее, недоработка ваших коллег. Давайте не будем при посторонних», — сказал Парфенов и скосился на Лисон, все это время продолжавшую стоять за его спиной. «У меня тут нет посторонних. Тем более ближайшие пару лет ей покинуть это место не судьба». «Пару лет, ничего не понимая», проговорила вслух девушка. «Да, дорогая, пару лет. Разве ваш руководитель не сообщил вам об этом? Но не волнуйтесь, мы все, включая меня, в одной лодке. По моему личному распоряжению все ключевые фигуры проекта собраны здесь. Это делается исключительно для вашей безопасности». «Безопасности?» – спросила Лисон. «Дорогая, ты же в курсе очереди авиакатастроф? Да и активность террористических группировок на Ближнем Востоке не утихает. И вот какое совпадение. Трое ведущих ученых из Южной Кореи погибли в результате трагической авиакатастрофы в горах, а ведущий физик КНР внезапно скончался от сердечного приступа. А еще, она не в курсе», — прервал мужчину Парфенов, «у нее в последнее время не было связи с внешним миром. А по поводу Гао Ханя, по нашим данным, с ним и правда произошла трагическая случайность. Он, будучи в возрасте 76 лет, решил испытать удачу и совершить восхождение к небесным вратам. Не знал, но этот мог», — задумчиво произнес Шульман, поглаживая грудь в области сердца. «Вспомнил, пару лет назад он на одном симпозиуме всех агитировал подняться по 999 ступеням. Парфенов, давай ускорим оснащение спортзала. Черт, умеешь же ты настроение испортить. Итак, что с Юсуповой?» Решил вернуться к делу Парфенов. «Что, что? Ты ее уже доставил в наш бункер, вот и размещай. А по поводу капсулы все вопросы к Чижику», — ответил худощавый мужчина. «Черт», — ругнулся Парфенов. «Может, можно в обход него это решить? Ну или вы сами поговорите со своим подчиненным. Тем более, именно вы предложили запереть Таранова в камере, чтобы разобраться в природе гравитационной аномалии, преследующий его, как вы выразились, и мы многого добились. Особенно ценными оказались зафиксированный нашими приборами пространственный прорыв и установленный канал статичной связи. Это позволило нам опередить конкурентов как минимум на полгода, а то и на год». Лисон молчаливо внимала разговору этих людей, который больше походил на сцену из не самого удачного фантастического фильма. Конечно, она помнила рассказ Таранова, но до сих пор не могла поверить в его безумную историю про инопланетян и параллельный мир, в котором он якобы побывал. Даже его странные перемещения можно было объяснить гипнозом или психотропными препаратами, которые Таранов, вполне возможно, мог распылить в воздухе. «Значит, все, что рассказал Таранов, было правдой?» — не сдержав любопытства, спросила девушка. «Ну, что-то точно правда», — кивнул худощавый мужчина. «Именно поэтому ты здесь. Психологический портрет Таранова говорит о том, что с незнакомым человеком он вступит в контакт с вероятностью 35%, но с тобой этот шанс возрастает до 83%. Конечно, его сестра, Василиса Таранова, может гарантировать 100% контакт, но ей, к сожалению, мы не можем до конца доверять, а проверить все, о чем она будет говорить с братом, мы никак не сможем. Хотя все эти вероятности будут работать, если мы не ошибемся с точкой входа для тебя. Юсупова, подожди за дверью», — неожиданно произнес Парфенов. «Мне нужно поговорить о делах, которые тебя не касаются». Лишь спустя полчаса Парфенов вышел из кабинета, но его лицо выражало крайнее раздражение. «Ладно, пошли, покажу тебе твою комнату», — выпалил он и быстрым шагом двинулся вперед. «А кто это был?» — спросила Лисон, идя следом за Парфеновым. «Да черт с этим Чижиком. Совсем вылетело из головы представить вас друг другу, хотя он-то тебя знает, а вот ты его нет. Короче, это Георгий Шульман, руководитель проекта и твой главный начальник, хотя по специфике твоей службы с ним тебе не часто придется пересекаться. Всем, что касается эфира, руководит Максим Чижик. К своему удивлению, девушка обнаружила, что помещение не такое уж плохое, как она себе представляла. Небольшая комнатка, размером примерно 3 на 4 метра, обладала отдельным туалетом и душевой кабиной. Скромный, но функциональный интерьер оживлял небольшой телевизор с стоящим рядом DVD-проигрывателем, которых она не встречала уже лет 10, минимум. На простом столе лежал планшет с прикрепленным к нему стикером, на котором было написано ровно 4 цифры для разблокировки экрана. Также там Лисон нашла именную пластиковую карту, прикрепленную к белой ленте для ношения на шее. «Смотри, на планшете установлен доступ к местной сети и мессенджеру, так что всегда носи его с собой. Если что-то будет нужно, просто спроси в общий чат. Тут хоть все довольно чудаковатые, но хорошие люди, так что сразу помогут. Также, питание в общей столовой. Завтра с 7 до 8 обед, с часу до 2, а ужин с 7 до 8. Есть еще ларек со всякой дрянью и программа развлечений, но это уже сама смотри в мессенджере. Да, и не забудь про карту. Она здесь твой главный документ и ключ к комнате». «Ну, вроде, все важное сказал», — произнес Парфенов, завершив небольшую экскурсию по комнате. «Хорошо», — ответила девушка, все еще находясь в шоковом состоянии. «Ну, я пошел. Удачи», — сказал Парфенов и закрыл дверь, оставив девушку одну. «И как я умудрилась во все это ввязаться», — подумала Лисон, лежа на одиноко стоящей посреди комнаты кровати, расставив руки в стороны. «Бзыть!» Неожиданно раздался сигнал входящего сообщения на планшете. «Давид Амбарцумян! Все! Не пропустите сегодняшний ужин! Это надо видеть!» Прочитав всплывшие сообщения на экране, Лисон поняла, что это тот самый общий чат. И тут на экране всплыло новое сообщение. «Илья Коган! Что там еще?» «Давид Амбарцумян! Придешь, увидишь!» «Илья Коган! У меня сроки горят! Не могу я на ужин, да и на завтрак, наверное, не смогу. Давид Амбарцумян. Ну, тогда удачи, но потом не говори, что я не звал. Светлана Павленко. Дав, не томи, скажи, что там. Я тоже не могу на ужин сегодня прийти. Давид Амбарцумян. Прости, Светик, но тогда я всем испорчу сюрприз. Светлана Павленко. Так в личку кинь. Давид Амбарцумян. Нет. Ты всем растрезвонишь, проходили уже. Светлана Павленко. Гад ты, Дав. Дмитрий Титов. Хорош спамить в общий чат. Давид Амбарцумян. Не нравится, отключи уведомления, как старики это сделали. Дмитрий Титов. Давно пора. Илья Коган. Титов, я всегда знал, что ты в душе дед. Харитон Афанасьев. Не стоит здесь разводить возрастную дискриминацию. Да, я старик, и вы на полвека меня моложе, но это не мешает мне тоже считать Титова редкостным занудой. Светлана Павленко. Харитон Альфредович, не обижайтесь. Мы все вас любим и всегда с нетерпением ждем ваших историй. Сообщения в чате стихли спустя пару минут, и Лисон, утомленная, рухнула на кровать, закрыв глаза. Мягкость постели после долгого перерыва показалась ей божественным ложем, и она мгновенно провалилась в сон. 6:37, бросила взгляд на часы девушка, очнувшись от дремы. До ужина оставалось еще треть часа. Есть ей, честно говоря, не хотелось. Стресс напрочь отбил аппетит, но она понимала, что если сейчас поддаться желанию уединиться, то это может стать пагубной привычкой, оставив ее в полном одиночестве. Еще на первом курсе академии она, не сумев справиться с чувством неполноценности, замкнулась в себе, отдалившись от всех, и повторять эту ошибку ей совсем не хотелось. Но тут возникла новая проблема. Что же надеть? Распахнув дверцы шкафа, девушка с удивлением увидела, что, как и обещал Парфенов, все ее вещи были не только перевезены, но и аккуратно разложены по полкам. Понимая, что красоваться здесь неуместно, выбрала для похода в столовую практичный спортивный костюм. Захватив с собой планшет, она отправилась на поиски заветного места, ориентируясь по одной из вывешенных на стенах карт базы. Спустя 20 минут упорных поисков, ей, наконец, удалось найти столовую. К счастью, ей на глаза попалась пара мужчин преклонного возраста в белых халатах, которые как раз обсуждали, не забыли ли они принять необходимые таблетки перед ужином. Просторный зал столовой встретил Лисон ароматом, типичным для таких заведений. Взяв поднос и пару тарелок, она подплыла к шведскому столу. Выбор блюд, хоть и не был самым скудным, все же не шел ни в какое сравнение с роскошными шведскими столами турецких отелей. Быстро определившись, Лисан выбрала жареную курицу и овощной салат. Но, отойдя от раздачи, Лисан столкнулась с новой проблемой. Все большие столы были заняты. Конечно, места кое-где оставались, но Лисан не хотелось подсаживаться к шумной компании, чувствуя себя лишней. И тут ей бросился в глаза одинокий столик в дальнем углу, за которым сидел лишь один человек. Это был худощавый молодой парень с бледной кожей и гладко выбритой головой. Из-за своего болезненного вида он больше походил на анкобольного, чем на работника базы. Его угрюмое выражение лица лишь дополняло этот образ. Девушка подсела к столику, стараясь максимально отдалиться от этого странного одиночки, который хмуро ковырял вилкой в куске рыбы. «С едой не играют», — невольно вырвалось у девушки. Видимо, в стрессовой ситуации ей вспомнились слова воспитательницы, Анны Павловны. «Кто ты такая вообще?» — рявкнул лысый парень, зло косясь на нее. «Проваливай отсюда, мешаешь. Где это написано, что этот стол твой?» — парировала девушка, демонстративно поддев вилкой кусок курицы и отправив его в рот. «Ладно, у меня слишком плохое настроение, чтобы спорить со всякими дурами», — сказал парень, вставая из-за стола и пытаясь уйти. «Ты кого дурой назвал, прыщ лысый?» — вскочила Лисан, перегородив дорогу парню. «Тебя. И раз ты этого сразу не поняла, значит, я точно не ошибся в оценке твоих умственных способностей. Можешь считать, что ты отсюда уже вылетела», — сказал парень и, видимо, уверовав, что своими словами напугал девушку, засунул руки в карманы и двинулся к выходу из столовой. «Знаешь, я знавал одного такого же, как ты, и знаешь, как его все звали? Клоп Вонючка. Теперь буду тебя так всегда называть», — сказала девушка, не желая терпеть оскорбления от этого убогого парня. Тем более в этой ситуации виноват был ее собеседник. Да, она сделала ему замечание, но на оскорбление перешел именно он. «Клоп, клоп, клоп, Вонючка». Смешки раздались по столовой, и что удивительно, даже представители старшего поколения тоже с улыбками перешептывались. Только после этого девушка заметила, что в их сторону смотрели абсолютно все, кто находился в столовой. «Черт, ну опять меня понесло», — про себя выругалась девушка, понимая, что умудрилась еще раз накосячить, а даже полдня не прошло, как она попала сюда. Но на самом деле она привлекла всеобщее внимание еще в тот момент, когда подсела за столик к лысому парню. А точнее, все уже косились туда задолго до того, как она вошла в столовую. «Фамилия», — крикнул парень, цвет лица которого от злости уже сменился на бордовый. «Синицына, и что с того?» — сказала Лисан, первую пришедшую ей в голову фамилию. «Собирай вещи, Синицына», — сказал парень, аж трясясь от злости, а потом пристально присмотрелся к ее лицу, которое было ему знакомо. Он не раз видел его на фотографии, прикрепленной к делу Таранова. «Еще врать вздумала Лисан Юсупова. Что за балаган тут творится?» — раздался голос по столовой, который был всем очень хорошо знаком. После этих слов в столовой повисла гнетущая тишина, а к парочке бузатеров двинулась высокая худощавая фигура, похожего на скелет. «Чижик, это опять ты?» — ругнулся мужчина. «Что ж у тебя такой характер дрянной?» «Шульман, я сейчас не виноват, это все это», — словно ребенок указал пальцем на девушку парень. Это был тот самый мужчина, с которым она уже встречалась сегодня вместе с майором Парфеновым. «Все видели, это она начала?» — упирался лысый парень. «Не стоит надрывать глотку. Я просмотрю записи с камер, и если это опять твоя выходка, то на 2 недели забудешь о полевых работах. Даже если это навредит проекту, я так и сделаю». Глава 8. «Ну все, бледный», — прорычал Антан, разминая кулаки и злобно скались, стоя напротив меня. «Сейчас я из тебя тиранца сделаю». «Это как?» — раздался голос из толпы окружающих нас тиранцев. «Да и не только тиранцев. Да просто если его посильнее стукнуть, он потом в этом месте синеть начинает. Вот я его всего сейчас и стукну, и эту штуку посреди его лица вобью поглубже. Знаешь, я уж не знаю, посинеешь ли ты еще сильнее или позеленеешь, но рожу твою синюю я сегодня точно превращу в отбивную», — ответил я Антану, тоже разминая кулаки. «За последние несколько лунов, как мы с ним стали напарниками в перехватчике, этот гад меня просто достал своими подколками. Вот я не сдержался и предложил ему разобраться, так сказать, по-мужски. Только наша разборка вышла за пределы дока номер 17, и вот сейчас нас окружают, наверное, пара сотен зевак, и это лишь та часть, которая поместилась в тренировочный зал учебного отсека. Наверное, все дело было в том, что этого садиста, Как и меня, все довольно хорошо знали на станции. Да и развлечений тут не было от слова совсем, вот и собралась целая толпа поглазеть, как садист из бледного отбивную делать будет. Даже приличное количество офицеров не самого низкого пошиба пришли поглазеть, заняв под предлогом сохранения порядка самые козырные места в первой линии зрителей. Нет, за меня, несомненно, болели почти все тиранцы, прошедшие курс молодого бойца у этого гада, но по перешептываниям в толпе я понял, что в меня особо никто не верил. Ну что, долго еще вы стоять будете и мешать работе? Давайте уже начинайте, сказал один из тиранских офицеров из первого ряда с званием капитан. Об этом говорил его знак на груди с восьмью полосами, по четыре из которых шли из боковых граней треугольника. Ага, как же, работать мы ему мешаем, ему просто охота побыстрее мордобой посмотреть, подумал я и встал, подняв руки, показывая, что готов к бою. Антон не стал медлить и ринулся на меня с безумным блеском в глазах, словно разъяренный зверь. Правый кулак тиранца пролетел вскользь, касаясь моей прически, после чего левый прошел в паре сантиметров от моей челюсти, обдавая меня ветром. Благодаря предвидению я довольно легко уворачивался от его выпадов, а затем на долю секунды включил ускорение и врезал ему резким ударом в корпус. По ощущениям, это было словно бить по бетонной стене, настолько твердые мышцы были у него на животе. Сволочь! Сквозь зубы прошипел тиронец и продолжил наносить один удар за другим. Бам! Мой кулак впечатался ему в челюсть. Бам! Бам! Бам! Серия из трех ударов настигла свою цель. Два в корпус и один в голову. Вот только силы мне все не хватало. От пропущенных ударов он становился лишь злее и увеличивал напор. Так еще и выносливость у него явно зашкаливала. Рассчитывать его измотать было глупо. Но другого варианта у меня все равно нет, а поэтому я продолжал наращивать темп, отвечая на каждый его удар двумя, а то и тремя своими. Бам! Выбило часть воздуха из моих легких. Я пропустил пару ударов в корпус, от которых мне не дало уйти даже предвидение. Уж слишком близкий бой он мне навязал. Наконец-то попался, подумал я, когда садист на долю секунды потерял равновесие, промахнувшись хуком мне в челюсть. Я двинул его под колено ногой, намереваясь добить ударом в голову. Но этот гад каким-то чудом умудрился выкрутиться в полете и, схватившись за мою ногу, дернул ее на себя. Я рухнул на пол. Тиронец, словно дикий зверь, уже бросился на меня, чтобы добить. Резко крутанувшись, я ушел от его хватки и вскочил на ноги. Даже подумать о драке с ним в партере было безумием. Он тоже вскочил и снова бросился на меня, одержимый желанием повалить на пол. Ускорение. Мысленно скомандовал я. В тот момент, когда он почти сомкнул на мне тиски захвата, я резко ударил его коленом в челюсть и отскочил в сторону. Антон, пролетев мимо, впечатался синей рожей в пол и проскользил по нему не меньше метра. Но я не бросился на добивание. Падение было слишком картинным, подставленные руки смягчили удар, а значит, до нокаута или нокдауна было далеко. «Черт, да сколько же в тебе выносливости!» — выругался я про себя, наблюдая, как разочарованный тиронец, не сумевший заманить меня в ловушку, поднимается на ноги. «Ну что, садист, давай нападай!» — тяжело дыша, сказал я, смотря на Антона затуманенным от усталости зрением. К этому моменту наш бой длился уже минут 10, а то и больше. «Сейчас я тебя сломаю, бледный», — хрипло прорычал тиронец, надвигаясь на меня. Его движения были тяжелыми, дыхание прерывистым, но в глазах горела ненависть. Бой превратился в драку двух мешков. Ни я, ни Антон уже не могли нормально вложить силу в удар. Хотя даже в таком состоянии каждый пропущенный удар тяжелого, словно гиря, кулака тиранца отдавался по всему моему внутреннему миру, так сказать, но и мои выпады имели эффект. После каждого из них на роже садиста появлялась гримаса боли. Вот только сил закончить это побоище ни у Антона, ни у меня уже не было. «Хватит!» — рявкнул тот самый тиронец в звании капитан. «Объявляю ничью. Оба отправляетесь в мидблок. Это уже не бой, а звериная свара. Капитан, дайте мне 30 секунд, даже 10!» — прохрипел Антон, не желая сдаваться. «Я сказал, хватит!» — зло прорычал капитан. Его голос эхом разнесся по залу. «Каждый, кто не подчинится приказу, понесет наказание по всей строгости устава». Зал вмиг затих. Капитан, развернувшись на месте, двинулся к выходу. Толпа солдат Союза расступилась перед ним, боясь попасть под горячую руку разгневанного тиранца. Приказ был отдан, и ни я, ни тем более Антон не посмели его ослушаться. Опираясь на стены, мы направились в мидблок. Там, После короткого осмотра, нас обмотали трубками и оставили приходить в себя на целых лун. «Какого черта я должен тут валяться рядом с этой сволочью?» – простонал я, лежа на койке, опутанный проводами и трубками, призванными ускорить мое восстановление. «Бледный, остынь уже, ведешь себя как самка. Свои претензии ты уже высказал кулаками. И скажи честно, с чего ты вообще такой сильный стал? У тебя же класс не боевой», – произнес Антан спокойным голосом, будто ничего и не произошло. «Хотя для тиранцев, наверное, это нормально. Секрет». «Да понятно, что секрет. Только полный кретин будет трепаться о своих сильных и слабых сторонах. Просто ответь, это умение или навык?» «Да», – коротко ответил я. «Ясно. Что ж, после того, как мы разделаемся с ниферами, я тоже себе прикуплю кристалл с умением. Есть у меня один на примете. Вот тогда-то и устроим третий раунд». «Устроим, но к тому моменту, думаю, тебе не поможет ни умение, ни навык. Я тебя отделаю как бог черепаху». Наша драка, как ни странно, разрядила атмосферу. Подколки со стороны тиранца никуда не делись, но стали менее язвительными, больше напоминая дружеские подначивания. «Слышь, а что все сегодня такие напряженные?» – спросил я у Антана, когда пришел в док номер 17, где располагалось наше боевое звено перехватчиков. Командование объявило о больших учениях. «Ну и что, у нас каждый день тренировочные бои, да и общие учения флота недавно были. На этот раз все серьезнее. Через один лун прибудет второй ударный флот Союза со станции класса «Разрушитель Разящий». Нельзя ударить в грязь лицом перед командованием, особенно после наших побед. Второй флот наверняка захочет опустить нас, одержав победу в учениях. Как у них все сложно. Я думал, главное, это победить нефиров. Да потому что ты еще зеленый новичок. Для нас это война, а там, наверху, каждый ищет свои выгоды, даже в поражениях нашего флота. Тем более вторым ударным флотом руководит трибит адмирал Зур-3. И что, у нас в командовании тоже трибиты есть, да и в среднем офицерском составе их полно, не понимая, в чем проблема, ответил я. Тебе, наверное, этого не понять, бледный, но поверь, эти членистоногие не упустят шанса, чтобы не показать тиранцам и мифунцам свое место. Все равно ни черта не понимаю, бледный, не заставляя меня напрягать мозги, я этого делать не люблю. Ладно, сейчас попробую объяснить. Из трех видов союза только мифунцы и трибиты самостоятельно попали в эфир. Как бы это ни было обидно для меня и моего вида, мы, тиранцы, в плане развития всегда отставали от этих двух видов. Вот только мифунцы слабые. Нет, конечно, вне эфире, где у них в ментальном подчинении есть множество разнообразных тварей, они тоже сильны, но они не могут взять их с собой сюда. Только представители развитых видов могут воспользоваться капсулой входа. Поэтому мифунцы помогли тиранцам попасть в эфир, предположил я. Да, у нас с ними это черт, словно забыл, как же это, ну, когда вместе. Симбиоз, еще раз предположил я. Точно, у нас с ними симбиоз. Они нам технологии, а мы им мышцы и силу. Мифунцы первыми посетили наш мир еще до того, как попали в эфир, и когда их технологии позволили построить капсулы погружения, они в обмен на помощь в эфире поделились с нами знаниями. Хотя, если сказать честно, то сделали все за нас. Теперь понимаешь, в чем беда? Ну, более-менее. Короче, трибиты не нуждаются ни в силе, ни в технологиях, они самодостаточны, сказал я и понял, что повышенный интеллект иногда бывает неплохой штукой. Умные слова сегодня из меня так и сыпятся. Вот именно поэтому они очень часто ведут себя надменно. Но ты не думай, простые трибиты, нормальные ребята. Это больше касается их высшего руководства. Скажу честно, не ожидал от тебя лекции по космической политике. Видимо, я тогда тебя все же сильно по голове пару раз приложил. Подколол я Антана. У меня интеллект как бы 7, гордо ответил тиронец, чем шокировал меня. Блин, если ты такой умный, чего ж характер у тебя такой поганый? Кто бы говорил, ответил Антан и заржал. Пока все суетились в подготовке к учениям, я вспомнил, что так и не разбросал полученные очки за уровни, и занялся этим делом. Тем более в предстоящих учениях мне лишние статы точно не повредят. Первым делом я сразу закинул 2 очка в пилотирование, доведя его до 13. Конечно, хотелось еще поднять и интуитивное предвидение, но по идее оно пока и само неплохо прокачиваться должно, как минимум до 5 уровня. Дальше я поднял по 1 ловкости восприятия, доведя их до 9 и 10. Также я все же решил вложить аж 6 очков умений в ускорение, доведя его до 10 уровня и оставив еще в запасе 2 очка на случай получения нового умения. Ну и последние 2 очка второстепенных характеристик я вложил в концентрацию, подняв ее до 8. «Вроде неплохо получилось», — сказал я вслух, глядя на свою системную карточку. «Вид: Хуман. Возраст: 5 сомов. Класс: пилот малых межзвездных кораблей. Очки репутации: 81. Уровень: 9. Умение: ускорение: 10. Навыки: управление сложными механизмами: 5. Пилотирование: 11. Интуитивное предвидение: 2. Наставник: 1. Стрельба: 3. Базовые характеристики: интеллект: 8. Сила: 4. Ловкость: 9. Выносливость: 6. Ментальная сила: 0. Восприятие: 10. Второстепенные характеристики: точность: 4. Концентрация: 5. Бонусы вида: скорость обучения плюс 50% от базового показателя, скорость получения опыта плюс 50% от базового показателя. Титулы: герой, неактивно. Доступные задания системы: заработайте 1 первичное очко второстепенной характеристики. Награда: 10 кредитов. Повторяемые: заработайте 1 первичное очко навыков. Награда: 10 кредитов. Повторяемые: заработайте 1 первичное очко умений. Награда: 10 кредитов. Повторяемые: доступно для распределения 2 очка умений. В последнее время я и правда стал гораздо сильнее, и не только в пилотировании, но и физически. Вон выносливость, на которую я постоянно жаловался, уже достигла 6. Не мудрено, что я так долго продержался в схватке с Антаном. А еще я ждал повышения до следующего уровня, которое, по моим прикидкам, должно случиться после следующего поднятия любого из статов. Это накинет мне еще 10 очков репутации и немного поднимет скорость прокачки. Вот только даже во время учебных вылетов я почти не напрягался в последнее время. С предвидением все стало куда проще, и из-за этого мой прогресс сильно замедлился. А еще титул героя мне не давал покоя, уж очень хотелось им похвастаться. Но объяснять, за что я его получил, наоборот, не хотелось совсем. Правда, для меня этот титул большого толка не несет, а Антан и сам неплохо справляется. «Бледный, ты что там завис?» — услышал я голос Антана. «Нам на отработку групповых маневров пора». «Понял, иду уже», — ответил я и двинулся к нашему перехватчику. Как и ожидалось, через 1 лун в нашу систему прибыл второй флот Союза во главе с Разящим, который был точной копией нашего карающего, только не таким потрепанным. Видимо, в тяжелых сражениях, подобных тем, в которых карающий получил свои тяжелые повреждения, Разящему участвовать не приходилось. Война идет уже давно, а на этом ни одной царапины. И эти трусы, бросающие одну систему за другой, хотят победить нас в учениях, аж руки чешутся им показать, где место таких. Сказал мне Антан: «Да порвем их и всего делов», — ответил я, видимо, тоже проникшись патриотизмом к нашему первому флоту. «Первый флот — сила, первый флот — сила», — похлопал меня по плечу Антан, отчего мое плечо чуть было не отсохло. «Бледный, а ты как настоящий тиронец заговорил. После всех, кто базировался в доке номер 17, собрали и довольно доходчиво объяснили, что если мы опозорим первый флот, то мало нам не покажется. Но также и с кнутом был пряник. Особо отличившихся пообещали поднять в звании вне очереди. Мне бы до этого и дела не было, но я недавно узнал, что офицеры получают поболее моего. Например, старшина получает уже не 1000 кредитов за лун, а 1500, а младший лейтенант уже 3. От моего долга осталось уже чуть меньше 1000 кредитов, и эта прибавка к окладу мне точно не помешает. Расквитавшись с по беспределу повисшим на мне долге, я наконец-то смогу продолжить обучение в капсулах, а не тратить время впустую. Вот только меня не покидало гадкое ощущение, что война волновала руководство флота куда меньше, чем это междоусобное противостояние первого и второго флота. И вот настал день больших учений. С двух сторон было решено выставить по 5 линкоров, десятку крейсеров, сотни фрегатов и по 2 сотни малых кораблей. Кому-то не повезло остаться за бортом этих учений, но все дело было в потрепанном состоянии нашего первого флота, который мог выставить только те самые 5 линкоров. Количество же кораблей малых классов уже отталкивалось от количества этих крупных кораблей. Боевые станции в этих учениях участия вообще не принимали. Поступил приказ: наша задача – отстреливать корабли мелких классов без привязки к какой-то конкретной цели. Так что удачной охоты, друзья!» — раздался голос Мифунца Тарнуса, командира нашего звена «Шилка», чей перехватчик выведет из боя больше всего вражеских единиц, получит от меня 5000 кредитов, а тот, кто займет последнее место, будет должен мне 5000 кредитов. «Друг Тарнус, а ты хитрый гад, но я принимаю эту ставку, и Бледный лично даст 5000 кредитов каждому, кто сможет опередить нас в этом соревновании», — ответил в общий канал Антак. «Не дождетесь, я всех вас уделаю», — бравируя, ответил я, но в душе немного напрягся. «Проигрывать не стоит, еще одного долга я просто морально не переживу». Два флота выстроились каждый в свою формацию. Наши линкоры образовали большую дугу, прикрывая собой корабли поменьше. Второй ударный флот, напротив, выстроился клином, выставив рой мелких кораблей перед собой. В тактике космических сражений я, если честно, вообще не понимал. Да и наша задача была не в этом, а в том, чтобы вывести из строя как можно больше вражеской техники, а остальное пусть занимаются те, кому это по должности положено. Гнетущее напряжение перед сражением длилось недолго. Все линкоры нашего флота, запустив основные двигатели, двинулись в направлении противника. Мы же тем временем ожидали, когда наша армада столкнется с роем мелких кораблей второго ударного флота. Спустя пару минут первые всполохи света начали появляться на щитах наших линкоров. И как только мелкие корабли облепили наши линкоры словно мухи, мы вступили в бой. «Вражеское звено на подходе, ставлю метки», — раздался голос Тарнуса. На нашем сканере одна из четырех красных меток перекрасилась в желтый, показывая, какой именно перехватчик противника на мне с Антаном. Сразу врубив ускорение, я по спиралевидной дуге влетел в формацию перехватчиков второго флота и, развернув корабль, сел на хвост нашей цели. Три сгустка плазмы вылетели из наших орудий. «Первый готов», — довольно рявкнул Антан в общий канал. «Давай следующую цель». Глава 9. «Это Шилка-1. Ставлю новую метку», — раздался голос Тарнуса. «Осторожнее с этим здоровяком. Одно попадание его пушки, и конец». На этот раз мы слаженной формацией двигались в сторону тяжело бронированного фрегата противника со звучным названием «Молот», представлявшего собой эдакий космический танк, предназначенный для уничтожения кораблей более тяжелых классов. Для этого он был оборудован усиленным фронтальным щитом и одним большим орудием в виде пушки, стреляющей термоядерными снарядами. По-хорошему его должна была прикрывать группа перехватчиков, наподобие нашего звена, но, видимо, у них что-то пошло не так, и сейчас он остался совсем один. И наша задача – не дать ему добраться до расположенного совсем недалеко от нас линкора. Я хорошо знал ТТХ этого молота, прилежно заучив их во время обучения. Довольно быстрый, но совершенно не маневренный, да и атаковать он мог только перед собой. А все дело было в термоядерных снарядах, разрушительное воздействие от которых мог выдержать только усиленный до неприличия для такого небольшого корабля передний щит. Так что спереди соваться к такому было чистым самоубийством. Предвидение завопило, что надо срочно менять траекторию, и я резко ушел в сторону и дал по газам от того места, где в следующий миг был сымитирован разрыв термоядерного снаряда, выпущенного этим космическим танком. Поняв, что на него началась охота, он сменил ориентацию полета и сейчас по сути летел боком вперед. Видимо, пилот этого толстяка оказался куда хитрее, чем я думал. Неудивительно, что он единственный уцелел из своей группы. А вот я недооценил противника, думая, что раз это не сильно маневренный корабль, то будет он тупо лететь вперед, полагаясь на свою защиту. Даже срабатывание на отдаленности этого снаряда могло привести к поражению. Вот только ему не повезло, что он выбрал в качестве своей цели именно наш с Антаном перехватчик. Да, учебная система перехватчика засчитала почти полное снятие щитов, но я все же успел вовремя среагировать и избежать такого позорного поражения. Еще несколько раз мне пришлось уходить от этих разрушительных снарядов, но близкое расстояние между нами не позволило ему навестись. Я просто шел по дуге вокруг него, не позволяя ему успевать крутиться вслед за мной. В то время как я завладел всем вниманием молота, остальные три перехватчика нашего звена свободно зашли ему с тыла и принялись расстреливать его словно в тире. Спустя 10 секунд отметка молота окрасилась в серый, говоря о том, что противник выбыл из сражения. Получено 1 очко базовой характеристики ловкость. Вы достигли 10 уровня. Получено 1 очко репутации. 1 очко базовых характеристик. 1 очко второстепенных характеристик. 1 очко навыков. 1 очко умений. Получено достижение первый хуман, достигший 10 уровня. Награда. 2000 кредитов, 10 очков репутации. Воспользовавшись временной передышкой, я быстро вложил по одному очку в восприятие, пилотирование и концентрацию, посчитав эти показатели самыми важными в данный момент. Это Шилка 4, перевожу всю мощность на восстановление щитов, доложил я в канал связи звена. Это Шилка 1, принято. Все, прикрываем Шилку 4, скомандовал Тарнус, и я перевел перехватчик в центр формации, переводя всю мощность на восстановление щитов. У нас гости, раздался голос Тарнуса в канале общей связи, но я об этом знал и без его подсказок. Шилка 4, каково состояние щитов? Это Шилка 4, щиты восстановились на 80%, ответил я, сверяясь с данными, отображенными на основной панели управления перехватчика. Чё-то их прям много, сказал я Антану, когда на сканере появлялись новые и новые отметки, достигнув в общей сложности 10. Бледный, ты что, испугался? Ответил Тиронец. Нет, конечно, но как-то не хочется покидать бой раньше времени, ответил я и сразу врубил ускорение. На 10 уровне ускорение замедляло все еще сильнее, хотя, когда я поднимал его уровень, то ожидал большего эффекта. Но даже так скорость моей реакции выросла в разы. В момент, когда мы достигли расстояния, на котором можно было открыть огонь, я не стал замедляться или менять траекторию полета, а двинулся в лоб, лишь маневрируя, немного смещая наш перехватчик, не давая противникам попасть в нас. И словно стрела пронзил построение врага, разворачивая корабль прямо на ходу. Провернув привычный мне трюк, я сел на хвост группе противников, в которой уже насчитывалось не 10, а 7 перехватчиков. «Минус 2», — выкрикнул Антан. «У нас потери. Шилки 2 и 3 выбыли», — сказал Тарнус в канал общей связи, а после связь с ним пропала. А через миг последняя союзная зеленая отметка на экране сканера перекрасилась в серый. «Минус 3, минус 4», — радостно выкрикнул Тиронец, будто не замечая, что мы остались одни. «Вот только радости у меня было немного. Мы схватили первое попадание, а противников оставалось еще 5. Остальные члены нашего звена, в молниеносной мясорубке, которая кончилась для них поражением, сумели утащить с собой только один перехватчик противника. Посчитав, что сражаться в одиночку сразу с 5 – это уже перебор даже для меня и моего предвидения, я врубил основные двигатели на максимум и повернул наш перехватчик к виднеющемуся вдали линкору нашего флота. Получено 1 очко навыка «Интуитивное предвидение». Я отмахнулся от сообщения, когда лишь чудом умудрился увести наш перехватчик с линии огня сразу нескольких перехватчиков противника. По щиту прошла вспышка света, регистрируя еще одно попадание, в тот момент, когда я по большой дуге подлетал к огромному линкору. Несколько орудий нашего гиганта открыли огонь по преследующим нас противникам. Вот только ни один из зарядов плазмы не смог попасть по ним, но меня и это устроило. Вражеская группа перехватчиков потеряла строй и разлетелась, уходя от огневого шквала орудий линкора. «Вот теперь повоюем», — сквозь зубы из-за дикой усталости от использования ускорения сказал я и, увернувшись от очередного заряда плазмы, переквалифицировался из позиции жертвы в охотника. «Минус 5, минус 6, минус 7, минус 8, минус 9, бледный, я тебя люблю». Получено 1 очко второстепенной характеристики «Концентрация». «Черт, а я не знал, что ты из этих», — ответил я, отмахнувшись от уведомления системы и пытаясь всеми силами удержаться в сознании. «Да пошел ты, бледный», — огрызнулся он. После последних слов Тиранце я, оставляя наш перехватчик под прикрытием линкора, наконец-то вырубил ускорение и с тяжестью откинулся в кресле пилота. «Бледный, ты там что, поспать решил? Бой еще не закончился», — сказал Антан. «2 минуты», — ответил я и закрыл глаза, не реагируя на слова Антана, все еще желавшего продолжения банкета. Даже закрыв глаза, я продолжал видеть всполохи проносящихся мимо нас сгустков плазмы, а в висках чувствовал биение своего сердца. Как же я хочу полежать на мягкой кровати, а еще лучше в обнимку с красивой девушкой, пронеслась мысль у меня в голове, и почему-то воображение нарисовал Лисон. Тьфу, всю фантазию испортила, ругнулся про себя я. «Бледный, у нас снова гости», раздался голос Антана, не прошло и 1 минуты. «Черт, уже и отдохнуть нельзя. Кто там еще приперся?» — ответил я, с трудом сконцентрировав взгляд на сканере. Там виднелась всего 1 красная точка, обозначающая такой же, как наш, перехватчик Тапожала. Не успел я запустить основные двигатели, как интуитивное предвидение сработало, и я лишь чудом успел сдвинуть наш корабль в сторону от пролетающего мимо сгустка плазмы, который спустя пару секунд разбился об толстые щиты линкора, рядом с которым мы находились. Конечно, это был не боевой заряд, и нам особо ничего не грозило, но в этот момент разогнанная до предела нервная система реагировала, как будто нас чуть было не прикончили. А самое гадкое было в том, как этот перехватчик легко уворачивался от нацеленных на него орудий линкора, будто это было что-то невероятно простое, ни одного лишнего движения, у него словно не было массы. Я, даже если захочу, так не смогу. Врубив ускорение, я попытался зайти противнику в хвост, но он будто бы этого и ждал. Развернувшись, он моментально открыл огонь по нам, из-за чего мы снова попали в позицию жертвы, пытаясь уйти от постоянных атак и даже не имея возможности контратаковать. Да какой там атаковать, я лишь чудом, а точнее благодаря предвидению, уходил от одной атаки за другой. Спустя пару десятков секунд предвидение, будто сказала, ну тут я пас и перестал работать. Хотя на самом деле я просто не замечал, что оно работало постоянно, но даже этого не хватало, чтобы хоть как-то справиться с тем давлением, которое оказывал на нас противник. Черт, какой у него уровень, если даже с предвидением я не могу ничего сделать, подумал я, продолжая удирать. Приготовься, сказал я Антану, понимая, что если так и дальше продолжится, то нам точно конец, а выходить из сражения, даже не попытавшись что-то предпринять, чтобы победить, я не хотел. В следующий миг я резко развернул корабль в сторону противника и врубил маневровые двигатели, по дуге уходя вверх, не отводя носа от перехватчика врага. Предвидение вопило, что этот маневр – самоубийство, но я продолжил, пытаясь дать Антану хоть минимальное окно для выстрела. Антан, как и ожидалось, среагировал молниеносно. Как только цель попала в зону поражения, он сделал череду выстрелов. Серия зарядов плазмы устремилась к противнику, который словно заставлял их проходить мимо. Но на самом деле он лишь слегка менял траекторию лишь настолько, сколько надо было, и не миллиметром больше. Это позволило ему почти не тратить время на борьбу с инерцией, хоть и небольшого, но обладающим массой перехватчиком. Однако минимальное расстояние между нами сделало свое дело. Один из зарядов попал в щит противника, хотя радости от этого уже не было. Нас поразило сразу тремя сгустками плазмы, хотя хватило бы и одного. А на основном экране загорелась надпись «Поражение», обозначающая, что нам пора возвращаться на карающий. Когда мы оказались в доке номер 17, я с яростью ударил шлемом своего скафандра об пол. Обидно было не из-за того, что мы проиграли, а из-за того, как это случилось. У нас не было и малейшего шанса. Меня будто лицом в грязь окунули. А я, дурак, в последнее время возгордился и думал, что уж один на один никому не проиграю в космическом бою. Из-за сильного расстройства я даже не заметил того, как рядом с большим экраном в очередной раз собралась толпа и чему-то неистово радуется. Только спустя несколько минут, немного спустив пар, я обратил внимание на происходящее и тоже подошел поглазеть, как там проходит сражение. Если коротко, то наши побеждали. Хотя со стороны противника было еще три линкора, а с нашей всего два. Но дело было в том, что наша мелочь кружила вокруг вражеских гигантов и постепенно выводила их из строя. Через 5 минут у врага было уже два линкора, еще через 5 – один, а через 20 – и того не осталось. А все дело было в том, что противник еще в самом начале боя совершил ошибку, отправив всю свою мелочь в бой без прикрытия линкоров. Да, в начале боя это сработало, и они довольно быстро вывели из строя аж две наших космических крепости, но к этому моменту мелочь первого флота, воспользовавшись преимуществом, уничтожала почти все их корабли малых классов. К этому выводу я, конечно, не сам пришел, а подслушал разговоры в толпе. Когда последний вражеский линкор вышел из боя, все радостно заскандировали знакомую мне кричалку «Первый флот, сила!», а я остался предаваться унынию. После обидного поражения один на один даже оставаться среди ликующих сослуживцев мне было в тягость, и я удалился к своему перехватчику, где сел, оперевшись на одну из посадочных стоек. «Бледный, чего ты такой грустный? Мы же победили», — сказал подошедший ко мне Антан. «А ты чего такой радостный? Мы же продули один на один тому перехватчику. Тебе что, не обидно?» — вопросом на вопрос ответил я. «Ну, я догадываюсь, кому мы проиграли. поэтому не сильно расстроен. И кому же, думаю, ты сам скоро узнаешь. Хотя, может, я ошибаюсь, и нас разделал какой-то новичок, наподобие тебя. Тогда да, бледный, есть повод расстраиваться, сказал Антан, засмеявшись, и похлопал меня по спине. Объявлен режим повышенной готовности. Неожиданно прозвучал знакомый сигнал, когда все еще продолжали праздновать победу над вторым ударным флотом Союза. А потом начались странности. Оба ударных флота Союза неожиданно для всех ушли в гиперпрыжок. Что происходит, не знал никто, даже из младшего офицерского состава, а командование просто сохранило молчание. «Сержант Даниил Таранов, вам велено немедленно явиться в командный центр», пришло сообщение мне на ком. «И что от меня нужно в командном центре?» размышлял я, направляясь в указанную точку станции. Но особо я не волновался. Если бы я что-то ненароком натворил, то за мной бы сразу явились тиранцы и отвели куда надо. Да и на всякий случай я проверил возможность выхода из эфира, которая работала, а значит система продолжает считать станцию безопасным для меня местом. «Сержант Даниил Таранов прибыл», по уставу сказал я, когда вошел в большое помещение, в котором, наверное, под сотню персонажей что-то делали на панелях управления, выстроенных в несколько рядов, а по центру стоял большой пульт, рядом с которым, видимо, и стояли те, кто меня пожелал видеть. «Вольно, младший лейтенант», — сказал мне командир первого ударного флота защитник Гурток, стратег 100 уровня. «Служу Союзу», — ответил я, не сдержав довольной улыбки, понимая, что меня только что повысили аж на 2 звания сразу, до младшего лейтенанта. «Друг Даниил Таранов, я же сказал, вольно, и твое повышение, это только твои заслуги. По нашим данным, ты первый по полезности в нашем флоте и второй на этих учениях. Не часто увидишь, как один экипаж побеждает почти 10% малых кораблей флота противника. Я сделал это не один, и твоего стрелка мы наградим тоже. Но мы тебя позвали не просто так. С тобой изъявил желание познакомиться лучший пилот Союза. А еще с тобой хочет поговорить твой старый знакомый». После этих слов я наконец-то нормально оглядел тех, кто находился на рубке управления вместе с мифунцем стратегом. Кроме защитника Гуртога, тут находилось еще 5, одного из которых я даже знал, это был ЗУР-11, управляющий 127 уровня. Еще о двоих я слышал, это были ЗУР-3, стратег 124 уровня, и герой ЗУР-ТИН, истребитель 86 уровня. Еще один был не представителем Союза, а ящероподобным существом аж ваш дипломат 160 уровня. Но больше всего мое внимание привлек мифунец Дургар со странным классом хранитель маяка, который к тому же обладал запредельным 247 уровнем. Это был самый высокоуровневый персонаж, которого я встречал в эфире. Причем его уровень был настолько выше лидеров Союза, что это показалось мне странным. Сколько же он всего сделал или сколько лет прожил, чтобы достичь таких показателей? Давно не виделись, Даниил Таранов. Я рад, что у тебя все хорошо, вывел меня из задумчивости треск речит ребита ЗУР-11. Ну, не очень недавно, ответил я. «Приветствую тебя, друг Даниил Таранов», на этот раз обратился ко мне тот самый герой ЗУР-ТИН. «Приветствую тебя, друг ЗУР-ТИН, я очень горд познакомиться со столь выдающимся пилотом, как вы», сказал я чистую правду. «Друг Даниил Таранов, мы уже знакомы, и я, честно говоря, был приятно удивлен твоим способностям. Извиняюсь, но честно не помню, когда мы могли бы встретиться раньше», ответил я, не до конца поняв, о каком знакомстве говорит он. «Мы познакомились сегодня в бою, и ты по-настоящему поразил меня своей манерой пилотирования, и даже не своими умениями или навыками, которые у тебя безусловно есть, а тем, как ты принимал решения в бою. Я встречал пилотов гораздо более высокого уровня, которые действовали всегда по шаблону, и поверь, им никогда бы не удалось даже попробовать задеть мой перехватчик. Но ты, в отличие от них, выбрал не идти по заведомо проигрышному пути и пошел в атаку, которая даже увенчалась относительным успехом. Хотя в этом, как ты до этого заметил, есть и заслуга твоего стрелка. После этих слов я все понял. Значит, это он разделал меня на поле боя. И вот на кого тогда намекал Антак. Теперь понятно, почему ему было не особо обидно проигрывать. Друг ЗУР-ТИН, я не считаю этот бой чем-то хорошим. Я проиграл вчистую, без шанса на победу. В следующий раз я обязательно попытаюсь выиграть, ответил я, не желая принимать поражение за что-то хорошее, даже если мой противник был вот этот лучший пилот Союза. Вот это ответ настоящего воина. Неудивительно, что тебя даже тиранцы уважают», — сказал стратег Гурток. «На этом, Даниил Таранов, можешь быть свободен. Приказ о твоем повышении уже направлен. Служу Союзу», — сказал я и уже собрался покинуть командный центр. «Подожди меня у выхода, Даниил Таранов, нам нужно поговорить», — раздался протрещавший голос ЗУР-11, когда я уже почти вышел за створку выхода из командного центра. Трибита ЗУР-11 ждать долго не пришлось, и мы с ним отправились в, как он сказал, уединенное место, которым оказалась довольно простенькая офицерская каюта на станции. «А ты удивительный представительный хуман, Даниил Таранов», — протрещал ЗУР-11. «Догадался все-таки, хотя ничего удивительного в этом нет. В систему был добавлен вид хуман, и теперь все могут узнать о нем базовые данные с инфопанели. Вот он, наверное, удивился, когда прочитал, что я принадлежу к виду, не присутствующему в системе на момент нашей встречи. Уважаемый ЗУР-11, я же вам тогда сказал правду. Вы мне сами не поверили», — ответил я, вспомнив наш старый разговор. «Не всю правду. О своей связи с праймами ты умолчал», — ответил он, показывая, что хорошо осведомлен о моих похождениях на планете Мю. «Хотя, видимо, об этом уже каждая собака в этом секторе галактики знает. Хотя в этом скорее заслуга этих праймов, которые вызывают такой трепет у всех. Так о чем вы хотели поговорить?» — спросил я сразу в лоб. Уж очень неприятно было общаться с этим трибитом. Что сейчас, что тогда, на Фирис в разговоре с ним ощущалась некая опасность, нет, не физическая, а что-то вроде того, когда тебя пытаются облапошить мошенники. «Ничего особенного, я снова хочу предложить свою дружбу и помощь, и на этот раз не только тебе, но всему твоему виду. Извиняюсь, но в данный момент я не могу ничего передать представителям своего вида в эфире, ни тут, ни в своем родном мире», — прямо ответил я, не желая влезать в космическую политику. «Да и все, что я сказал, было чистой правдой. На данный момент я не мог связаться ни с кем из людей, ну точнее, не хотел снова оказаться в клетке. Ну, этот вопрос довольно легко решаем, особенно с твоим статусом почетного гражданина Союза. Всего-то надо воспользоваться пространственными телепортами в ядро системы. Я до этого слышал о ядре системы, но даже не представлял, что это такое. Связаться со своими, так сказать, земляками в эфире, я несомненно хотел, надеясь уладить мои проблемы в реальном мире. Но вот пользоваться помощью этого трибита желания не было, да и люди ему скорее всего не нужны. Он явно больше заинтересован моей связью с праймами, которой по сути и нет. Я запомню ваши слова о дружбе, и как только будет такая возможность, обязательно их передам тому, кто имеет полномочия говорить от моего вида. Но вот от вашей помощи я снова откажусь. Я тебя понял, Даниил Таранов, и не буду больше отвлекать от дел одного из лучших пилотов Союза. Интерлюдия 3. Мы на это не подписывались, сказал крепкого вида мужчина за 30 рыжему парню, когда он, заливаясь потом, с товарищем проносил мимо того очередное большое бревно. «Ага, мы на это не подписывались», — вторил ему второй мужчина примерно того же возраста. «Вас отобрали сюда только потому, что ваши физические данные чуть лучше остальных, так что закройте рты и тащите бревно к терминалу», — ответил Максим Чижик. «Или хотите, чтобы вас заменили, мне сказать, что с вами после этого будет?» Чижик осознавал, что их никто не заменит. Капсулы уже выделены, и сменить пользователя уже нельзя, но им об этом, конечно, никто не сказал. Поэтому он и произнес эти слова, чтобы подстегнуть мотивацию этой парочки, которая уже достала его своим нытьем. Но даже в случае их замены ничего трагичного не произошло бы. Их просто изолируют на несколько лет, чтобы сохранить секретность проекта. Такое уже несколько раз случалось среди персонала базы, просто не все способны жить, хоть и в комфортном, но замкнутом пространстве. «Да тащим, тащим», — ответил один из двух новоиспеченных лесорубов. «Рыжая сволочь», — пробормотал еле слышно себе под нос второй. Чижик услышал это, но он уже привык к нытью этой парочки и не обращал на это внимания. Он осознавал, что на воспитательную беседу будет потрачено больше времени, чем выйдет пользы. Тем более, они были в чем-то правы. Их сюда не ради рубки деревьев позвали, но пока складывалась ситуация, что от них больше никакой пользы нет. В лесорубы двум инженерам пришлось переквалифицироваться только из-за того, что для расширения основной базы Чижику нужно было еще 10 тонн биоматерии, а деревья для этого подходили лучше всего. Конечно, для этого подходила и простая почва, но ее добывать было куда сложнее, чем рубить деревья. Да и процент биоматерии, например, в черноземе не превышал 30%. Вот и таскала эта парочка бревна уже несколько дней подряд, вымаливая у Чижика купить гравитационный манипулятор. Но тот стоил в торговом терминале целых 5000 кредитов, и Чижик рассудил, что лучше займет двух пока бесполезных на данном этапе развития базы кадров, чем потратит драгоценные кредиты, которые на счет базы поставлял лишь один человек, Даниил Таранов. Правда, делал он это не по своей воле.